Оу Луо Диик, директор Бюро всеобщего блага. Как это понимать? Оу Луо Диик не кричал, скорее наоборот, говорил очень тихо, почти шепотом, фактически шипел. И от этого шипения у присутствующих в кабинете застывала кровь в жилах. «Но мы никак не могли, это же вне нашего контроля!» Попытался оправдаться один из присутствующих. «Что именно вне вашего контроля?» Передразнил его Оу Луо Диик, швыряя на пол газетный лист. «С каких это пор выпуски Маскаавского вестника начали идти в печать, минуя цензуру бюро? С каких это пор в Сатрапии вообще стало возможным напечатать хоть одну букву без ведома бюро? Чем вы там вообще у себя в отделе занимаетесь? Но это, конечно, упущение, но статья была напечатана в разделе курьезов, да еще и в преддверии праздников, а цензор... Этот сотрудник только недавно был назначен на эту должность и ничего не знал об операции «Стрелок». Вы же сами потребовали, чтобы круг людей, допущенных к информации о ней, был как можно более узок. Тем более, что это были отрывки из публичной лекции профессора университета. Вот он и... Так, а что там с профессором? Профессор Торп считается одним из самых уважаемых преподавателей Маскаавского университета. Вступил в беседу еще один подчиненный Оу Луо Диика. Когда Оу Готар впервые появился в Маскаа, один из своих самых первых визитов он нанес именно профессору Торбу, что, в общем-то, и неудивительно, учитывая интерес Оу Готара к древним языкам. Видимо, он смог произвести на Торба настолько сильное впечатление, что тот решил сменить направление своих исследований и вплотную занялся Манаундаком. Мы этого не знали, ведь нельзя же угадать, что там творится в голове у какого-то там профессора. А то, что он рылся в тех же архивах, что и мы, так ему это вроде как по должности положено в архивах копаться. И чего накопал этот профессор? Судя по всему, не намного больше нас, если, конечно, не принимать во внимание его специфические научные изыскания. Мы смогли добыть точные конспекты его лекций. Газетчики, как обычно, все переврали, многое пропущено, а еще больше нафантазировано, для того, чтобы поднять интерес публики. Про Оу Готара Готара, как пришельца из чужого мира, профессор и слова не сказал. А этот писака, у него была случайная догадка, или он что-то знает? Мы сейчас это выясняем. Стрелок видел статью? Какова была его реакция? По сообщению агента Въедливый, через несколько дней он, как бы невзначай, поднял эту тему в компании студентов. Но мы не ведем за ним достаточно плотного наблюдения, чтобы быть полностью уверенными, что это был единичный случай. А какова реакция подданных Сатрапии? Ну, тема эта неожиданно стала достаточно популярной. Думаю, в основном потому, что Оу Готар – персонаж известный и как-то связан с пропажей невесты Его Величества. Про то происшествие уже почти начали забывать, и вдруг вновь всплывает знакомое имя, да еще и в связи с такими фантастическими предположениями. Публика не могла не начать чесать языки по этому поводу. Запустите побольше разных слухов и невероятных сплетен. Пусть крупицы правды утонут в море вранья. А какова реакция соседей? Пока ничего существенного не выявлено. Ладно. Продолжайте отслеживать ситуацию. И имейте в виду, я весьма недоволен всем этим. Так, а что там с удехами? Вы разобрались, что они затевают на этот раз? Сергей Говоров, подполковник. Фига себе, это же... Это все подделки. В смысле, золото-серебро настоящее, а вот камни искусственные. Однако не думаю, что ювелиры здесь могут отличить подделку. И где же это ты умудрилась их добыть посреди тайги? Не смеши меня, благородный Оу Готар. Заказала через интернет. Однако все равно недешево. Ну, жалование мне платили, а тратить деньги в вашем спецкомплексе как-то особо было некуда. Одно время я надеялась, что мне позволят заниматься коммерцией, но, впрочем, ты и сам знаешь. Так что, когда я приняла решение вернуться, то во мне внезапно проснулась страшная тяга к дорогим украшениям. И у меня. Вот. Я расстегнул ворот рубашки. Фи, это же, как у вас говорят, жутко по-быдляцки. Адивия сморщила носик, изображая негодование. Хотя и стоит, наверное, целое состояние. Тебе не тяжело ее таскать? «Целое состояние на шее – это не тяжесть, это крылья», – огрызнулся я в ответ. «А если серьезно, это тоже не настоящее золото. Эта цепочка у меня в сейфе лежала еще с тех времен, когда я готовился к забросу в эпоху моего дедушки. Наши ученые уверяли нас тогда, что методами бронзового века это поддельное золото от настоящего отличить невозможно». Идея была использовать ее как кошелек. Разгибаешь одно из звеньев, и, пожалуйста, у тебя 10 грамм золота. Вашим ювелирам я, конечно, такое золото подсовывать побоюсь, но вот в этих диких краях, думаю, вполне возможно будет его кому-нибудь впарить. Да и выглядит солидно. А это тоже капитал. Осталось только понять, кому. В этих диких краях золото, конечно, тоже в ходу, но куда больше ценятся несколько более конкретные вещи. Еда, оружие, транспорт. В Аэроэо мы вполне сможем обменять мои камни на вполне приличную шхуну и нанять команду. Но до Аэроэо еще надо добраться. Ну, конечно, это на тот случай, если нам так и не удастся догнать мой караван. Что ж, полагаю, нам стоит поспешить. Игорь Рожков, студент. Третий день праздников. Нет, это даже был не облом, это вообще была какая-то сплошная подляна. Я, как приличный человек, заявился в дом своей возлюбленной на официальный бал, весь из себя побритый и разряженный в пух и прах. Полон самых благих намерений и разных там мечтаний. И что я вижу? Весь вечер вокруг моей Ниевии убивается какой-то престарелый сморчок. Ну, может, не такой уж и сморчок, и не совсем какой-то. Однако при всем моем уважении к Оутаасу Ону, как к моему непосредственному начальнику и вообще крутому мужику и общепризнанному герою, какого хрена ты лезешь к моей девушке, урод? Собственно, нечто подобное я и предъявил своему приятелю Игииру, а тот мне в ответ. Благородный Оутааса, он попросил у меня разрешение ухаживать за моей сестрой. Для Ниевии это большая удача. Я-то, признаться, уже не думал, что удастся найти для нее достойного жениха. Ну, что ты, он, конечно, не молод, вдовец, однако и стариком его едва ли можно назвать. Ниевия? Конечно же, она счастлива. Оутааса он из очень древнего и благородного рода. Сумел нажить приличное состояние, добыть великую славу и сделать неплохую карьеру. Чего бы ей не быть счастливой. Ну, вот прямо так она мне и сказала. Но девушке из благородной семьи и не пристало бурно выражать свою радость по такому поводу. Но ведь все же и так понятно. И вот... Я, вместо того, чтобы быть рядом с любимой девушкой, вынужден был, сгорая от ревности, бродить из угла в угол, изображая беспечное фланирование, и смотреть, как она воркует с этим престарелым призовым козлом, с хорошей родословной и тугим кошельком. Смотреть, как он говорит ей провонявшие нафталином комплименты времен Очакова и покорения Крыма. Отпускает сальные шуточки, бывшие в ходу, когда динозавры еще и не думали вымирать. Лапает своими старыми граблями ее нежные ручки. И... Игирь, перестань так пялиться, а лучше пригласи меня потанцевать. Тишкат, младшая сестрица Ниевии, прибольно ткнула меня своим маленьким, но довольно жестким кулачком под ребро и состроила невинную физиономию. Мда, у девушек спортивного вида тоже есть свои недостатки. В чем-то она, конечно, была права. Мое поведение было подозрительным и неуместным. Но что я мог с собой сделать? А танец с красивой девушкой наверняка отведет от меня часть подозрений. Я изящно поклонился и подал ей руку. Она приняла ее, и мы пошли отплясывать что-то вроде кадрильи. Весь танец Тишкаат делала вид, что страстно увлечена всеми этими фигурами и переходами. А когда мы снова образовывали пару, щебетала мне какие-то глупости. И лишь в самом конце, перед прощальным поклоном, шепнула. «Знаешь, парк позади нашего дома? Приходи туда завтра. Ниевия будет там прогуливаться». Утро – понятие растяжимое. Особенно если всю ночь уснуть не можешь. Так что с первыми лучами солнца я уже бороздил просторы указанного мне парка. Хотя и понимал, насколько это глупо. Приличная благородная девушка на утренний променад раньше часов 10-11 выбраться не сможет. Она ведь не кухарка какая-то, чтобы вскакивать с позаранку и куда-то бежать, неумытая и с голодным брюхом. А то, что я вот так вот тут буду болтаться, возможно, даже несколько часов подряд, это, мягко говоря, далеко от стандартов хорошей конспирации, которую теперь, видимо, придется соблюдать вдвойне тщательнее. Если только, конечно, Ниевия не позвала меня, чтобы сказать окончательное «прости-прощай». В конце-то концов, даже по меркам моего мира, Оутааса он прославленный герой, благородный дворянин и отнюдь не бедный человек. Куда более выгодная партия, чем какой-то приблудный дикарь из не пойми откудовска. А как я уже понял, у моей девушки довольно практичный склад ума. Да и неудивительно, учитывая их небогатое детство, когда приходилось считать каждый грошик. И то, что последние года 4 ей пришлось фактически одной тащить на себе весь дом. Полагаю, это быстро выбивает из головы всю романтическую дурь. Но, с другой стороны, вот просто не верю я, что она может так просто взять и поменять меня на какого-то там выгодного жениха. Было же у нас что-то такое. Искра, пробежавшая между нами. Да какая там искра? Целая высоковольтная линия, освещающая большущий город. Не станет она меня кидать. А я вот, вышагивая тут, как какой-то обиженный павлин, только все порчу и создаю ей дополнительные проблемы. Повторяя эти мантры, я спустя какое-то время сумел уговорить себя и позволить утащить за шкирку в ближайший кабачок, где и слопал миску утренней каши да выпил гови, не чувствуя ни вкуса, ни запаха еды. А потом еще час ерзал на стуле, изображая, будто читаю газету. Да, реально меня припекло, даже сам от себя не ожидал. И, наконец, она появилась. Как и следовало ожидать, в сопровождении младшей сестры и служанки. Но этот вопрос был решаемый. Тишкаат была соучастницей наших интриг, а служанка ходила у Ниевии на коротком поводке, быстро уяснив, кто в доме хозяин, а кто всего лишь старший брат, который вечно пропадает на службе. Я подошел к ним, стараясь сохранять внешнюю благопристойность, и поздоровался. Со мной мило поздоровались в ответ, как с приятным, но малознакомым человеком, и предложили сопроводить их величество на прогулке. «Не, ребята». Вы можете сколько угодно восхищаться хрустом французской булки, но не жили вы в это время. Столько условностей, ограничений и сопутствующего всему этому лицемерия. Даже нормально поговорить с любимой девушкой в общественном парке на глазах у кучи народа нельзя. Вечно приходится, соблюдая приличия, что-то там изображать. Не жизнь, а какой-то сплошной шпионский триллер. Причем весьма дерьмовый. Им-то, коренным, проще. Они с детства к такому приучены. А вот мне реально начинает бесить. Ну, и как мы теперь? Выстрелил я вопросом, едва Тишкаат увела служанку вперед по тенистой аллее. И мы остались с Ниевией относительно наедине. Нам придется расстаться. Сходу рубанула она по-живому. Или сбежать и пожениться без разрешения моего брата. От последних ее слов у меня немножко отлегло от сердца, а в голове будто лопнула и развеялась какая-то пелена. Я вдруг смог взглянуть на ситуацию не только глазами сгорающего от ревности подростка, но и глазами его, страдающей от неуверенности девушки. Полагаю, Ниевии тоже пришлось в эти дни нелегко. Перестарок, уже махнувший на себя рукой, и вдруг появляется некий кавалер, обещающий звезды с неба. Да только не убежит ли он при виде более грозного соперника? А сбежать? Это же бросить семью, положение в обществе, поставить себя в полную зависимость от, в принципе, малознакомого человека. «Слушай», — сказал я, — «а я сбежать готов хоть сейчас, но, может, не стоит так сходу все концы обрубать? Может, лучше я для начала все-таки поговорю с Сигииром? Он ведь вроде нормальный парень. Не будет же он мешать счастью собственной сестры? Да и мы с ним как-то сразу поладили. Он даже, как мне кажется, чересчур меня опекает, на службу устроил, с учебой помог, по всяким хорошим домам таскает. Не станет он все это ломать, только ради кошелька и благородства какого-то там Оу Таасаона. Не такой он человек. Как всякий полунищий Оу, брат весьма щепетилен в вопросах чести. Покачала головой Ниевия. Возможно, раньше он бы еще и мог принять наш союз, но теперь... Когда он дал слово Оу Таасаону, «Но ты же сама мне!» Я думала, что у нас есть время. Я успею подготовить брата, постепенно убедить его. Мне и в голову не приходило, что может появиться кто-то еще. «Слушай, как я уже говорил, для меня убежать не проблема. Меня тут ничего особо не держит. Но вот ты, все-таки тут твоя семья, родина. А может, если мы сбежим, поженимся, а потом придем к Игииру с повинной? Помнится, в пьесе, на которой твой брат меня недавно водил, этот вариант прошел вполне удачно. Я сама ему посоветовала сводить тебя на эту пьесу. Брат не особо увлечен театром», — улыбнулась Ниевия. «Все это было частью заговора уговорить брата. Но ты не учел, что в той пьесе не было Оу Таасаона. Если мы поженимся без разрешения, а брат нас простит, он будет оскорблен и вызовет на дуэль либо тебя, либо брата, либо вас обоих. Даже если предположить, что он не будет в действительности так уж разозлен, для него это вопрос чести. В противном случае он станет объектом насмешек. Я, конечно, не сомневаюсь в твоей храбрости и владении шпагой, но сама мысль подвергнуть дорогих мне людей опасности, быть убитыми, приводит меня в ужас. Тем более, что проигравшего, скорее всего, ждет смерть, а победителя – каторга. Особенно, если убьют столь уважаемого человека, как Оу Таасоон. Среди его учеников очень много влиятельных людей. Конечно, они постараются отомстить тому, кто убил их учителя. Так что на снисхождение... тому рассчитывать не стоит. Да и выжить на каторге будет весьма непросто, если кто-то позаботится об обратном. То есть бежать придется в любом случае? Кстати, сколько у нас времени и как тебе Торидан? Судя по всему, ни брат, ни Оу Таасаон не склонны медлить. Месяц уйдет на формальные ухаживания, потом последует помолвка, а там и за свадьбой дело не встанет. Поскольку ни жених, ни невеста не слишком-то молоды, то соблюдение всех формальностей никто требовать не станет. И да, Торидан ничуть не хуже любого другого места. По крайней мере, лучше у Дихов или Кридона. Хотя я почему-то думала, что ты захочешь увести меня к себе на родину. «Это слишком далеко», — покачал я головой. «И дорога туда весьма терниста». «Может, когда-нибудь в будущем? Сколько тебе нужно времени, чтобы собраться?» «Прости, дорогой, но все мое приданое влезет в пару сундучков, так что я готова буду бежать хоть сегодня ночью». «Хм, убегать по ночам – это, конечно, весьма романтично, но непрактично. Быстрее засекут. Да и брат твой, как мне кажется, обычно ночует дома. Так что убежим мы с тобой, наверное, утром». Это еще надо будет уточнить, все подготовить. Слышал, тут ходят регулярные почтовые кареты до Химкии. Раст что-то такое говорил. Я пришлю тебе весточку накануне вечером. Скажем, ну, пришлю коробку конфет. Тех, что преподнес твоей сестре в качестве подарка на день рождения. Это будет прилично? Тогда, если у тебя тоже будет все готово, и если ты не передумаешь, выстави на подоконник горшок с цветами. Ну, теми синенькими, что у вас в гостиной стоят. «Игорь, ты меня пугаешь!» — усмехнулась Ниевия. «У тебя так все продумано, как будто ты это делаешь уже не в первый раз. Твой будущий муж очень хитрый и коварный тип. Привыкай к этому!» — усмехнулся я в ответ. Ниевия могла думать что угодно. Ее уверенность в моем уме и изворотливости, конечно, не могла не греть мне душу. Но, если правду сказать, сам я был в полной растерянности. Честно говоря, я был в полной растерянности, доведись мне выкрадывать девицу даже в моем мире. А уж тут, в чужом, я ведь даже не знаю, как тут жениться. Ну, в смысле обряда. А ведь еще и до Торридаана надо как-то добраться. Сколько это будет стоить и как мне там в жизни устраиваться? Ну, с последним, допустим, определенные зацепки есть. Надо будет заявиться к этому генералу Оудар Эка и сказать, что, дескать, я большой приятель вашего другана Оуготера. Ага, земляки. Если он знает о настоящем происхождении Говорова, то вообще проблем нет. А если не знает, расскажу ему о каких-то характерных приметах и привычках подпола. Думаю, убедить генерала будет не слишком сложно. Тем более, что особо многого от него требовать не стану. А так, небольшое покровительство и помощь на первоначальном этапе. Генералы тут люди весьма влиятельные. Осталась мелочь, как добраться до этого Торридаана. Как-никак нас сейчас разделяет половина мира и один океан. Деньги? Учитывая, что в университете я учусь на халяву, получаю жалование, имеющихся на счету в банке денег на путешествия хватить должно. Если только тратить их с умом. А то ведь будет, как тогда в Лоэриге. Кинут лоха все, кому не лень, и утечет богатство сквозь пальцы. А с кем бы посоветоваться? Обычно я первым делом спрашивал совета у своего друга Оунаукхо, но теперь этот вариант отпадает. Раст? Нет, парень подчиненный Игиира. Если тот узнает, что он был в курсе бегства... Короче... Не стоит подставлять хорошего парня. А кто же еще? Пожалуй, остается только Конст. Хотя и как-то странновато консультироваться насчет собственной тайной женитьбы со своей прежней любовницей. Но, в конце-то концов, Конст не показалась мне очень уж ревнивой дамочкой, особенно учитывая ее намеки на то, что я вполне могу заняться ее девушками. А вот с практической точки зрения... Она, думаю, даст фору и Раасту, и Игииру вместе взятым. Итак, решено. Отправляюсь-ка я к Конст Боонсие. Сергей Говоров, подполковник. Я договорился. У меня тут есть один знакомец, он согласился отвезти нас, хоть до самого моря. Но ведь, кажется, местные жители не склонны путешествовать. В Адевии явно начала просыпаться купчиха, привыкшая просчитывать все варианты. А ему можно доверять? Ну да, для них оторваться от храма – это почти как перестать дышать. Но помните нападение речных пиратов на рыбацкий поселок? Мы тогда освободили рыбака и его жену, да еще и подарили им одну из лодок, захваченных у бандитов. Благодаря ей он разбогател и теперь считает, что в долгу перед мной, и потому готов помочь. Храмовики согласились обеспечить нас припасами и оружием, так что можно отправляться хоть завтра утром. Но это будет трудное путешествие. Я знала, на что иду. А что это там за шум? Сейчас выйду, посмотрю. Я вышел из хижины старосты деревни, в которой мы нашли временный приют, и посмотрел на шумное шествие в начале улицы. И тут, честно говоря, меня прошиб холодный пот. Я только и смог, что вбежать обратно и проблеять. Там дед пришел. Конст Боонсие, галантерейщица. кто-то соизволил почтить нас своим визитом? С чего бы это такая большая честь для скромной галантерейщицы? Или ваши высокопоставленные друзья перестали приглашать вас в свои богатые дома? Не обижайся, Коонст». Игир приобрел, именно приобрел, а не изобразил виноватый вид, что весьма понравилось хозяйке. «Я в последнее время и правда редко посещаю твой дом, но тут со мной приключилась такая история». И он рассказал ей о своих заключениях на любовной ниве и попросил о помощи. «Хм, признаться, Игир, ты меня удивил». На сей раз хитроумной галантерейщице не пришлось изображать удивление. В то время как ее мозг стремительно просчитывал варианты и возможную выгоду, которую можно извлечь из создавшейся ситуации. «Вот никак не ожидала от тебя подобной... да что там, глупости. Впрочем, так еще интереснее. И хотя ты своим поступком разбиваешь мое маленькое влюбленное сердечко, я, так уж и быть, соглашусь тебе помочь, потому что это весьма романтично и забавно. Скандалы с умыканием девиц всегда пользуются большой популярностью, так что мой салон ожидает наплыв посетителей. Итак, вопрос номер один. Деньги. У тебя они есть? Сколько? Полагаю, должно хватить. Как во всяком цивилизованном городе, в Маска есть специальная биржа, на которой можно зафрахтовать судно в любую точку мира или купить место в караване. Также, я полагаю, ты найдешь там список кораблей, отплывающих в ближайшее время, и даже сможешь заранее купить на них место по подходящей цене. Куда ты, говоришь, хочешь поехать? Пока не решил? Ну, ладно. Ну, а беглые парочки, это, кстати, всем известно, венчаются в храме Оили-Оии. Матушка добра, она привечает всех. Рекомендую тебе воспользоваться каким-нибудь муаскавским храмом. Тогда на борт корабля вы уже вступите как законные супруги, и вам никто не станет задавать лишних вопросов. Сколько времени займет процедура? Ну, если ты скажешь, что торопишься, то вас поженят минут за 10. Но что-то мне подсказывает, что твоей невесте это не понравится. Я вон и то, выходя замуж, потребовала полный набор церемоний и постаралась соблюсти все традиции. Все-таки не так часто мы, бедняжки, выходим замуж. Мужья нынче пошли уж больно живучие. Шучу. Знаешь, кажется, одна из моих девочек знакома с племянником одного из жрецов храма Оили-Оии на Озерной улице. Можно будет договориться заранее. Ну вот и отлично. Я пришлю тебе весточку, как только что-то разузнаю. Где ты будешь? Что, уже убегаешь? Фи, как это невежливо. Впрочем, я тебя понимаю. Пока Игиир стремительно покидал ее дом, Коонст Боонсие продолжала расслабленно возлежать на диване. Но стоило ей только услышать звук захлопывающейся двери, как она бросилась к столику с письменными принадлежностями, быстро набросала какую-то записку и послала слугу с приказом доставить срочно. Игорь Рожков, студент. А чего это? Тут немного одежды и так разные мелочи на первое время. А что? Да. Видимо, это сказалась моя неопытность в семейной жизни. Когда Ниевия сказала про пару сундучков, я себе это и представил именно как пару сундучков. Мне и в голову не могло прийти, что разговор идет о паре небольших шкафчиков. Лично весь мой багаж влез в пару сидельных сумок. Вот уж, воистину, женщина. Впрочем, было бы по-другому, я бы на ней и не стал жениться. Так что придется потерпеть. С нашей последней встречи прошло 2 суток. Все это время я бегал, как таракан на раскаленной сковородке. Постоянно не успевал и постоянно томился от ожидания. Увы, Моска, хоть и считалась по средневековым меркам очень динамичным городом, но средневековые мерки далеки от тех идеалов, к которым я привык дома. Просто чтобы узнать расписание торговых и пассажирских судов до Тойредаана, и приобрести место на одном из них, ушел почти весь день. Это тебе не по интернету пошариться. Тут все ножками и все запросы в устной форме. Еще полдня снять деньги в банке, потому как банкоматов нет. А банковские служащие, видимо, считают, что если не будут ходить медленно и важно, растеряют все свои денежки. Хорошо, хоть в МСК лавки закрываются только когда последний потенциальный посетитель сольется в экстазе с любимой подушкой. Так что успел еще прикупить кое-какой дорожной одежды и подготовить оружейный парк. Я ведь, в конце-то концов, теперь официальный ОУ, у меня даже соответствующая бумажка есть. Так что путешествовать в костюме погонщика для меня неприлично. Ну а свой фитильный мушкет армейского образца я обменял на более современный штуцер с кремниевым замком. А заодно прикупил парочку пистолетов, небольшой бочонок пороха, пыжи, пули. Не то чтобы я собирался на войну, просто дорога предстоит дальняя, и всякие неожиданности, подстерегающие путников на этом пути, лучше встречать, извиняйте за каламбур, во всеоружии. Уже собираясь в дальний путь, привычно присел на дорожку. Вскочил, хлопнул себя по лбу и быстро написал записку Раасту. Попрощался и попросил его позаботиться о Троцком. Пусть делает с ним, что хочет. Или продаст, желательно в хорошие руки, или оставит себе. Приложил записку к тому письму, что я написал для Егиря, и покинул гостиницу, ставшую мне домом на последние полгода. Увы, вероятно, уже навсегда. На ближайшем углу нанял рикшу извозчика и поехал к дому своей невесты. Тут-то меня и подстерегал первый облом. Впустив в дом, мне показали на пару сундучков. Комната, в которой я жил в спецкомплексе, была размером чуть побольше этих сундучков. Я постарался осторожно высказать свое недоумение, но, видно, не очень получилось, в смысле осторожно. Ниевия явно расстроилась и предложила немедленно перебрать все свое имущество, избавившись от лишнего барахла. Но лицо ее при этом приобрело такое печальное выражение, что я дрогнул и строго категорически сказал «не надо». Начинать свою семейную жизнь с такой минорной ноты мне не хотелось. Лучше уж пусть у меня будут лишние хлопоты, нежели несчастная жена. Так что я сказал, что все нормально, и побежал за ближайший угол нанимать извозчика с наемной каретой. Пока бегал, нанимал, пока мы с мужиком вытаскивали эти чертовы шкафы и грузили в карету, пока Ниевия прощалась с сестрой, как будто это нельзя было сделать, пока мы горбатились с ее багажом, пока уселись. Слушай, дорогая, тут так получается, что в храм мы уже не успеваем. Нам бы успеть к отходу почтовой кареты до Хиимкии. Зато там у нас будет почти полдня свободных. Полагаю, храмы ой-или-ой есть и в этом городе. Так что... Почтовая карета оказалась этаким вагончиком на 8 посадочных мест внутри. Да еще и на крыше вместе с багажом смогли рассесться 4 человека. Кажется, это были леваки, потому что извозчик, управлявший аж 6 здоровущих лошадей, скорчил весьма недовольную мину при виде багажа Ниевии. Пришлось заплатить. Не то чтобы жалко, но непредвиденные расходы – это как дырка в кармане. Не успеешь и заметить, как останешься ни с чем. Поездка была долгая. Нет, ехали мы довольно быстро. Почти всю дорогу лошадки шли этакой обманчивой, неторопливой рысью. Обманчиво легко, проглатывая версту за верстой. Но сидеть в тесноте и духоте на жестких лавках, в компании незнакомых людей, стараясь не дать втянуть себя в разговоры, чтобы не пришлось отвечать на неприятные вопросы. Кажется, я начинаю догадываться, почему туризм в эти времена был не слишком-то развит. Удовольствие от таких поездок может получить разве что почитатель маркиза де Сада. Несколько раз останавливались на постоялых дворах, чтобы размять ноги до ближайшей будки МЖО, освежиться легким винишком да откушать местного фастфуда. На постоялом же дворе и ночевали. В разных комнатах, естественно. Потому как, во-вторых, не женаты, а во-первых, не было свободных комнат. Дамы уединились с дамами, мужчины с мужчинами. Такая вот первая брачная ночь. Утром опять влезли в уже осточертевший вагончик и опять тряслись еще примерно полдня, пока не прибыли в Хиимкии. Потом опять возня с чемоданами, шкафами, поиск очередного извозчика, который довезет наш багаж в порт, поиски подходящего храма, хорошо хоть не Евия отлично ориентировалась в этом городке, уговоры торговля со жрецами, свадьба. Да, вспоминаю о ней, как о какой-то медицинской процедуре. Неприятно, чуть стыдновато, но надо. И я, и она были слишком умучены долгой поездкой и идиотскими хлопотами. А ведь это было только начало. Вряд ли путешествие на парусном корабле будет отличаться большим комфортом, хотя и займет куда больше времени. Так что сразу после церемонии я посмотрел на свою жену и понял, что такая мне она нафиг не нужна. Уставшая, потухшая и старательно скрывающая, насколько же она несчастна. Потому-то я плюнул на все, велел извозчику вести нас в лучшую гостиницу в городе. Черт с ним, с этим закладом за место на судне. Не такие уж и большие деньги пропадают. Оу Ваань Луо Диик, директор бюро всеобщего блага. Оу Вит Ма Та Сик. Голос директора бюро был официален и холоден, как лед. Вам в течение суток надлежит сдать все дела своего департамента по северо-восточному округу своему заместителю и удалиться в свое подмооскаавское имение под домашний арест. После проведенного расследования, которое установит степень вашей вины, до вас доведут решение сатрапа о надлежащем наказании. Не мне говорить за монарха, но готовьтесь к долгой и продолжительной опале. Предполагаю, что на ближайшие лет 10 въезд в Мооскаа для вас будет воспрещен. Все, свободны. Можете идти. Подчиненные и те, кто попал под раскаты грома, и те, кто сумел избежать начальственного гнева, удалились из кабинета одинаково деревянной походкой, одинаково облегченно переводя дыхание. Сегодня Оу Луо Диик был на удивление милостив. Даже Оу Маа Та Асика, прямо ответственного за провал операции «Стрелок», ждала всего лишь опала, в то время как в былые годы. «Наверное, я и правда старею». Оу Луо Диик тоже как-то по-стариковски тяжело поднялся из своего кресла, взял со стола папку с бумагами и устало плюхнулся на стоящий у стены диван. «Или не мне затевать игры с пришельцами из иных миров. Это игроки совсем другого уровня. Прошлый раз Оу Готар-Готар, ну да ладно. Тогда все его действия можно было квалифицировать как большое хулиганство, ущерб от которого был минимальным. Всего лишь колокол, древняя реликвия, без которой империя как-то жила тысячи лет, и сатрапия вполне сможет прожить столько же, ускользнул из его рук и стал достоянием совсем другой монархии. Но тогда он неплохо сумел отыграть ситуацию, добившись немалых преференций на дипломатическом поприще. Низкие пошлины в торговле с Тойридааном, изрядная часть кредонского наследства, выгодные союзнические обязательства. Все это стоит куска древней бронзы, пусть и священной, как императорские регалии, коими она, вот ирония, и является. Но вот теперь еще и этот чужак смог обставить его ведомство. Если не считать вложенных в операцию ресурсов, может показаться, что БВБ снова ничего и не потеряло. Но это только так кажется. Подобный провал сказывается на работе всей службы. И потом его эхо еще долго, незримым призраком, витает между стен сего достойного учреждения, наводя тоску и уныние на сотрудников бюро. Сегодня он был излишне милостив, в первую очередь потому, что больше всего злился на себя. Нельзя было позволять Оумаа Та Асику продолжать операцию «Стрелок» за пределами своего округа. Да и вообще, не тот этот человек, которому стоило поручать операцию такого уровня. Не хватает воображения, авантюризма и способности к нестандартным решениям. Однако он, Оу Луо Диик, видимо, стал с годами слишком мягким и покладистым, поддался на уговоры, предпочел не создавать конфликтную ситуацию. И вот закономерный результат. Да, гнать в первую очередь надо именно его, а не эту бестолочь Маатасика. Да он бы и сам ушел, не мальчик уже, и груз прожитых лет с каждым днем все сильнее пригибает к земле его некогда идеально прямую спину. Но на кого оставить бюро? На кого в конце-то концов оставить страну? Вася умен, талантлив и решителен. Он станет прекрасным правителем в будущем. Но сейчас... Оу-Лоодик тяжело вздохнул, открыл лежащую у него на коленях папку и уперся в нее невидящим взглядом. Ее содержимое он и так помнил наизусть. Итак, 5 дней назад пришло ошеломляющее сообщение от агента Швия. Объект собирается покинуть страну. Якобы все дело в какой-то смешной и нелепой любовной истории. Оу-Лоодик поморщился. С ранней юности его единственной и самой большой любовью была власть. Ну еще, пожалуй, сатрапия, которая когда-то для него была чем-то вроде статусной любовницы, обладание которой возвышало его в собственных глазах, а со временем он стал относиться к ней как к собственному ребенку. Да, пожалуй, сатрапию он любил не менее истово, чем и власть, хотя, возможно, и чуточку по-другому. Оу-Лоодик пребывал в очень счастливом браке в течение почти 3 десятка лет, а после смерти жены так и остался вдовцом. Это был чудесный брак по политическому расчету, принесший колоссальную выгоду обеим договаривающимся сторонам. Можно сказать, это была самая выгодная сделка за всю жизнь этого человека, заключившего в своей жизни немало сделок. Оу-Лоодик был искренне благодарен своей супруге, уважал ее и ценил. Однако ни о какой там любви и речи не было. Оу-Лоодик не знал, что такое любовь, не понимал ее, и потому весьма раздражался, когда она вторгалась в его операции и интриги. Нет, когда-то, на самой заре юности, было что-то такое, что-то пьянящее и сводящее с ума, заставляющий себя чувствовать подобно птенцу, впервые вылетевшему из гнезда, когда сердце то трепещет от восторга полета, то сжимается от ужаса при виде бездн, развернувшихся под ногами. Но честолюбие юного Оу-Ваань Лоодиига преодолело этот морок, загнало его в самые глубины души, заставив мозг и тело действовать рационально, обдуманно, просчитывая каждый шаг. Да, он не понимал любви, и это стало его слабостью. Невозможно управлять тем, чего не понимаешь. Прокол с влюбленностью в Асю, теперь вот это. Зато он отлично понимал другое. Перед праздниками выходит статья в столичной газете, в которой упоминаются пришельцы из чужих миров, прочитав которую, один из этих самых пришельцев вдруг задергался. И вдруг сбежал из страны, при этом гениально сумев запутать следы. Этого агента, содержательницу элитного борделя, вычислить было легко. Через нее он слил бюро ложные сведения о своем маршруте. И пока спешно собранный отряд случайных знакомых ждал его возле храма Уиль-Ойи, чтобы случайно, появившись, случайно сорвать поспешные бракосочетания и последующие бегства, стрелок просто уселся в почтовую карету и покинул Мооскаа. Девицу он, кстати, тоже с собой прихватил. Может, там и правда любовь, а может, она разыграна в качестве хитроумного прикрытия. Если любовь, это было бы просто великолепно. Это бы могло привязать чужака к сатрапии с самыми прочными узами, если бы только этот идиот Маатасик сумел вовремя вычислить эту влюбленность. А вместо этого то, что могло бы стать отличным козырем в игре бюро, превратилось в Джокера, спутавшего игрокам все карты. Топтуны, приглядывающие в тот день за домом Оу-Наухо, наблюдали его возню с сундуками. Кстати, хорошо бы знать, что в них было. Поверили сами и сумели убедить свое начальство в версию случайного опоздания в храм. Так что было принято решение вплоть до Химкии плотного наблюдения за объектом не вести, ввиду технической сложности данного мероприятия. Но вот в Химкии на торе данского купца, везущего груз шелка, каюту, на котором он забронировал для себя и своей невесты, стрелок так и не явился. Если отсутствие его в храме еще и можно было списать на случайность, то тут уже явно прослеживается умысел. Зато на купца успели Оу Наукхо и Оу Таасуон, которых спешно пришлось подключать к операции. Оу Лодик поморщился, припоминая тяжелый разговор, который состоялся у него с этими двумя, прямо в этом кабинете, всего лишь сутки назад. Успели. Догнали его вместе с командой из полудюжины гвардейцев бюро на специально нанятой рыбацкой шхуне, по свидетельству очевидцев, едва ли не взяв на абордаж судно дружественной державы. Можно не сомневаться, что последует скандал. И, видимо, уплыли на нем в неизвестном направлении. В то время как стрелок, отсидевшись в одной из множества хиим-киинских гостиниц, примерно 12 часов спустя купил себе новые места на фесткийском паруснике, построенном на манер новомодных клипер, и спокойно покинул берега Сатрапии. Возможно, уже навсегда. Нечего сказать, ловкий ход, тонкий расчет, скрывающийся под видимой простотой. Все это явно не работа новичка. Какой выдержкой надо обладать, чтобы не броситься, не щадя ног, к спасительному судну, а выжидать своего часа под самым носом разыскивающих его агентов? А какое нужно мастерство, чтобы все эти 12 часов контролировать девицу, которая уж точно агентом не является, не давая ей сорваться и наделать каких-либо глупостей? И каким, в конце-то концов, гениальным лицемером надо быть, чтобы все эти месяцы изображать из себя простачка, якобы даже не подозревающего о том, что его обложила одна из лучших тайных служб мира? И какие из всего этого можно сделать выводы? Первый. Пожалуй, теперь версию о случайных попаданиях можно полностью отвергнуть. Люди такого уровня случайно никуда не попадают. Тут действует служба под стать его бюро, а, скорее всего, придется это признать, куда более квалифицированная. Но что это? Разведка или подготовка к вторжению? Ждать ли опасности из... Демоны знают, откуда могут выскочить целые армии этих готеров-ржковых. Как вообще можно вести войну, когда твой враг появляется из ниоткуда и в ниоткуда отступает? Но в любом случае готовиться надо к худшему. И как неприятно это сознавать, но, похоже, придется идти на поклон к своему конкуренту Оу Ришлие. Вместе две их службы, возможно, и смогут справиться с пришельцами. Только... Внезапно Оу Лоо Диига словно окатило ушатом ледяной воды. Если Оу Ришлие уже не продался с потрохами этим пришельцам, недаром же его страна за последнее время получила от них столько преференций. Вот тогда уж точно все очень плохо. О боги, как же он стар для всего этого. Письмо к Юстине номер 4. Здравствуй, дорогая кузина. Прошу простить меня за то, что так долго не досаждал тебе своими посланиями. Увы, дела службы. В последние месяцы у меня было столько работы, что подчас я завидовал какому-нибудь пахарю изо дня в день взрекляющему ниву на своем поле, или даже каторжнику в шахте, добывающему руду под ударами бичей надсмотрщиков. За эти 3 зимних месяца мы успели объехать почти все южное побережье Срединного моря. И твой покорный слуга провел переговоры почти что с сотней властителей самого разного уровня и масштаба, начиная с деревенского старосты, лишь по досадному недоразумению именующегося царем, и до шахиншаха Аэру Эоо, в безграничной власти которого находится сотни тысяч подданных. И не сочти, что жалуюсь, А впрочем, я и правда жалуюсь. Но вся тяжесть этих переговоров легла на мои не слишком-то могучие плечи, потому что наш славный генерал Оудар Эко, подчиняясь данному им обещанию, не слишком-то обременял себя служебными обязанностями. Зато много времени проводит на охотах или выезжая в море ловить каких-то редких рыб. Проводил много времени на приемах и балах или просто шлялся по улицам чужеземных городов. Причем, несмотря на мои многочисленные намеки, никоим образом даже и не пытался как-то поспособствовать моим усилиям на дипломатическом поприще, болтая с чужеземными правителями о чем угодно, только не о насущных вопросах дня. Его, видите ли, куда больше интересуют разные диковинные происшествия и необычные странности, нежели интерес королевства Тори-Даан. Он просто помешался на этих диковинках и даже не постеснялся задействовать Оу-Огууда, нашего оперативника из тайной службы, для выяснения подробностей нескольких удивительных и необычных происшествий, случившихся в каких-то медвежьих углах. Оу-Огууд, кстати, несмотря на мои первые отзывы о нем как о сереньком человечке, оказался человеком весьма дельным. Общаясь с правителями разных стран, я подметил определенные закономерности. Чем важнее и сильнее было государство, в котором мы гостили с визитом, тем более уклончив и лицемерен был их правитель, общаясь со мной. Я поделился этими соображениями с Оу-Огуудом, поскольку генерал не пожелал меня слушать, ибо отправлялся на охоту за какой-то редкой газелью. И тот, проведя собственное расследование, подтвердил мои подозрения. Во многих ключевых княжествах Южной Земли наши извечные соперники кведонцы в последнее время проводили определенную работу по перетягиванию местных правителей на свою сторону, действуя где подкупом, где угрозами, а где и убеждениями. Они смогли переманить многих. И все это, как я считаю, очень даже неспроста. Однако, впрочем, дорогая, тебе все это, вероятно, абсолютно неинтересно. Прости, что вообще упомянул о столь низменных подробностях своего путешествия. Но я действительно страшно устал. В качестве извинения, вот тебе несколько описаний, курьезных, с нашей точки зрения, обычаев и правил этикета, принятых в разных странах этой части мира. Надеюсь, они тебя позабавят так же, как в свое время позабавили меня. Ну вот, пожалуй, и все на сегодня, дорогая Юстиен. Остаюсь твоим преданным другом и братом Аалаатсом.